страдающие хроническими расстройствами, относится к числу самых приятных и сговорчивых пациентов. Утверждать, что полное выздоровление невозможно, слишком с нашей стороны самонадеянно. Пациентов, которых невозможно исцелить, все равно необходимо обеспечивать лечением, причем пожизненно. Доктор Томас Стори Киркбрайт, 1854 год. Кона Ли. Моральное лечение. Ключ повернулся в замке. Молодая служанка, постарше меня, но моложе мамы, не носила ни колец, ни других украшений. Может, их здесь никто не носил? Форма на ней была простая. Белый накрахмаленный чепчик, открывавший лоб и скрывавший волосы, черная блузка с длинным рукавом, черная юбка, просторный белый передник с широкими лямками и нагрудником почти до шеи. Связку ключей на цепочке она тут же засунула в карман. Мне стало стыдно за мою одежду. «Доброе утро, дамы», — сказала она. «Прошу за мной в кабинет доктора Стори. Мы пойдем через палату Б, вниз по лестнице, через ротонду, по первому больничному этажу». «Благодарствуйте», — ответила я. «Я мисс Элиза Коннелли, а пациентка мисс Дженнет...» Она лишь сделала шаг назад и пригласила нас за собой. Мама улыбнулась, будто была довольна. Я вслед за нею переступила через порог. Сиделка, наверное, так нужно было ее называть, заперла дверь в нашу комнату и, больше не оборачиваясь, зашагала вперед. Я взяла маму под руку и старалась не отставать. Шум и суматоха все сразу, как музыка не в лад. Лечебница пробудилась и теперь походила на город, где ничего не стоит на месте. Мимо вереницы прошли пациентки в противоположном направлении, тоже следом за сиделкой. Другие расположились в коридоре на диванах и в креслах-качалках, рукодельничали или читали. Одна женщина высоко зачесала волосы и навтыкала в них перьев, а теперь стояла, вглядываясь в нас сквозь ветви высокой пальмы. Я смотрела строго вперед. Мама вроде особо не нервничала. Похоже, все повыходили из своих комнат в этот проход с высокими потолками. Двери комнат были заперты, а широкий коридор так и гудел. Вокруг повсюду звучали женские голоса, точно слепые птички кружили по туннелю. Через большое окно в дальнем конце проникал солнечный свет, и мы будто бы переступали с одного разговора в другой. Они звучали то громче, то тише. Вдруг наступила тишина. Наша сиделка заперла за нами дверь палаты, и мы очутились на лестнице. Доктор Стори стоял перед нами, сиделку он отпустил. Он оказался не особенно хорош собой и внушителен, не стар, однако в нем чувствовалось спокойствие старости. Темные волосы были зачесаны на бок, сзади отпущены довольно длинно. Густые, очень темные брови, глаза глубоко посаженные, серо-голубые, были как бы приопущены по углам, так что вид у него получался то ли печальный, то ли терпеливый. Негустые подстриженные бакенбарды, белый накрахмаленный воротничок, темно-синий шелковый шейный платок, простой костюм. От него пахло мылом. Очертания губ мягкие, голос приятный, как будто время в этом месте остановилось и не торопило его с разговором. Я знала, что большинство квакеров были северянами, и все — аболиционистами. Он здесь выходит особенный. Там, в горах, мы с мамой были рабынями погоды и поисков пропитания, а после появления папы еще и его нрава. Нас не преследовали, как Элизу в книжке, не били бичом. Но папа пользовался нами как хотел, а потом, если разобраться, нас продал. «Прошу», — сказал доктор Стори и указал на мягкие стулья, развернутые к его столу. Мы сели. Я представила себе чайный прибор, фарфоровые чашечки, будто мы пришли с визитом. И тут он заговорил. «Как мне сообщила Матрона Бауман, вас, мисс Дженнет...» Тут он посмотрел на маму. «Доставил сюда неизвестный попутчик, а мисс Коннелли сопровождала вас в путешествии». Мама подняла глаза, вслушалась, а на меня даже не посмотрела. Он подошел, сел на стул рядом с ней, нагнулся ближе. Будто бы собирался взять ее за руку, но не взял. «Путешествие было утомительным?» — спросил он. Она тоже нагнулась и медленно кивнула. Несколько раз. «Может, она с ним заговорит?» Во мне почти затеплилась надежда. «Вас кто-то обижал в дороге?» Доктор Стори немного помолчал. «Или перед отъездом?» Я затаила дыхание, испугавшись ее ответа. Как по мне, папа обижал ее постоянно. Нет, он никого из нас не бил, обижал взглядами и прикосновениями, распоряжаясь нами по своей воле. Она стояла, сидела, она лежала под ним. Нечувствительная ни к чему, а он, похоже, забавлялся тем, что пытался ее заставить откликаться на звуки. Как она ответит? Она отвернулась, разглядывая кабинет. Я надеялась, что она с ним заговорит и подтвердит мои слова. «Мисс Дженнет», — сказал доктор Стори, — «надеюсь, что пройдет время, и вы со мною заговорите. Мы будем встречаться почти каждый день здесь, в кабинете, чтобы помочь вам освоиться. Вы останетесь здесь у нас на какое-то время. Представить к вам помощницу, чтобы вам было легче на первых порах? Или вы предпочтете, чтобы с вами была мисс Коннелли, помогала вам соблюдать режим, распорядок дня?» Мама повернулась к нему. «О», — сказала она. «Да». Тихий голос. Ее новый голос не задел во мне ни одной струны. Я-то думала, что помню, как мы пели, перекрикивались и хохотали. Как она долго-долго мне читала, пока я не засну. Те годы, когда мы были одни. С нами только времена года. Животные. И Дервла. И другие соседки. Их было больше тогда, до того, как... «Ну и прекрасно», — сказал он маме. «Теперь подождите минутку. Мне нужно поговорить с мисс Коннелли. Но я надеюсь, что и вы тоже выскажетесь». Мама поднесла ладонь к губам и кивнула. Доктор повернулся ко мне, будто источник тепла, который искал меня и нашел. «Мисс Коннелли, вы давно знакомы с пациенткой?» — спросил он. «Года два», — ответила я осторожно. «Но я за это время почти не слышала, чтобы она говорила, как вот сейчас заговорила с вами». «Матрона Бауман передала мне сведения, которые вы ей сообщили». «Я не смогла ответить на многие вопросы Матроны Бауман», — сказала я. «Матрона Бауман не принимает решений по медицинской части», — заметил он, «хотя и делится со мной своими наблюдениями. Вам известна причина пожара, который уничтожил дом мисс Дженнет?» Он выглядел добродушным, но видел меня насквозь, я это понимала. «Причину установили?» — спросил он. «Это ночью случилось», — ответила я. «Кто говорил, что молния ударила? Кто керосин разлили? А так неизвестно. Люди, у которых я работала, на следующий день уехали на север, к родне, потому что в ночь пожара кто-то перерезал их скотину, кур, коров, двух лошадей. Я слишком разболталась. Сейчас он начнет спрашивать имена, название ферм, что за семьи, что за город. Но он не стал». «Многие пострадали», — сказал он. «И сейчас продолжают страдать, особенно здесь, в пограничном штате. Сражение в прошлом, а горя нет». Он, похоже, читал мои мысли отчетливее, чем я их думала. Я загнала поглубже трепещущее сердечко кролика, застывшего посреди лужайки, и шорох огромных крыльев совы, что вот-вот прилетит и вспорит кролику спину. «Что вы можете рассказать про мисс Дженнет?» — спросил доктор. «Про ее интересы, увлечения?» «У нее было много книг», — сказала я. «И она выбирала из них, какую мне ей почитать. Ей нравились Вордсворт, сонеты Шекспира, иногда кусочки из какого-нибудь романа, еще детские книги. У нее были «Дети воды» с картинками». «Вы ей читали Шекспира? Вы получили образование?» «Только домашнее». Мой папа был школьным учителем, строго с меня спрашивал, пока не ушел на войну. Брат ушел тоже. Никто не вернулся. Мама умерла уже после войны. Родни у меня нет. Последние годы я работала, жила у хозяев. У мисс Дженнет было пианино и садик, который выглядел ухоженно, даже когда одичал. Да, я бы сказала, она любит книги и... разговоры о книгах. Он постоянно поглядывал на маму, как бы втягивая ее в разговор. «А у мисс Дженнет нет родни?» — спросил он. «Детей тоже?» Я заметил, она не носит обручального кольца. «Где ее кольцо?» Я помнила, сколько из себя. Гладкий золотой ободок у нее на пальце. Почувствовала, как белая сова прянула вниз, выставив когти над улепетывающим крольчонком. Мамины дети были моими детьми, но и я была ее ребенком. «Мисс Коннелли, все известные вам сведения о пациентке будут нам очень полезны». «Не было у нее детей», — сумела выговорить я. «Насколько я знаю. Никогда о них никто не говорил. И звали ее всегда мисс Дженнет. Может, она и была помолвлена, но ведь многие ушли на войну. У нее на стенах висели картины, портреты ее родителей, других предков. Дом был их родовой». «А почему мисс Дженнет не наняла кого-то себе в помощь? Делать то, что вы делали. Впрочем, полагаю, вы не знаете ответов на эти вопросы». «Не знаю, сэр. Но, наверное, ей это было не по силам. Она редко выходила из дому. Хозяйка мне велела относить ей ужин с нашего стола, еду целыми корзинами. Я каждый вечер к ней ходила и с ней ужинала. Мои хозяева знали ее родных. Отец ее, кажется, был судьей, но это было давно». Он прервал меня. «Мисс Коннелли, между вами явно существует взаимная приязнь. Я хотел бы нанять вас сиделкой при мисс Дженнет. Вы будете жить в ее комнате и ухаживать за ней, сопровождать ее на назначенные процедуры, но платить вам, помимо проживания и стола, я не смогу. До тех пор, пока мы не удостоверимся в вашем благотворном на нее влиянии. Возможно, вы освоите наши подходы и сможете докладывать Матроне Бауман об улучшениях в состоянии мисс Дженнет». «Доктор Стори», — сказала я, — «я хочу остаться. Очень сильно». «Пока на испытательный срок», — ответил он. «Вы должны это понимать. Видите ли, мисс Коннелли, книги — это, конечно, очень хорошо. Мы с мисс Дженнет, безусловно, поговорим о книгах». Он кивнул на маму. «Однако ей необходим строгий режим дня, включающий в себя физическую активность. Прогулки протяженностью от 3 до 5 миль каждый день, крокет или серсо на лужайке, поездки в экипаже в конце дня. У нас приветствуются осмысленные развлечения по утрам, умственные упражнения в обществе других пациентов, разговоры на занимательные темы, полезная деятельность. Для женщин шитье и вышивание, рисование пастелью, просто ради самовыражения и удовольствия. Иногда по вечерам проводятся лекции и спектакли, доступные всем, кто способен их оценить». Я кивнула, гадая про себя, сумеет ли он выяснить, кто моя мама на самом деле. Я и сама с трудом отделяла правду от воспоминаний. Раньше мама стреляла оленей, добивала, свежевала, всегда вдвоем с Дервлой. Помню, как они трудились в широкополых шляпах, кожаных перчатках до локтя, тянули, резали. Шмат дымящихся и трясущихся внутренностей вываливался на землю, потом они подвешивали туши. Я слышала винтовочные выстрелы в лесу, топот ног и возню рядом с моим укрытием, принюхивалась к запаху земли в погребе, пихала прохладные камни, которыми были обложены стены, сама не зная почему, но доктор Стори продолжал говорить. Его голос помог собраться. «Вы все сами увидите, мисс Коннелли», — сказал он. «Мы обеспечиваем пациентам продуманный доброжелательный уход, здоровый образ жизни и пищу, даем укрытие от семейных и прочих невзгод. Советуем пациентам проявлять ответственность, участвовать в общей жизни. Наш подход называется «моральное лечение». Многих можно исцелить гуманным подходом, а к неизлечимым следует подходить с гуманностью». Звучало это загадочно, и беседа на этом завершилась. Доктор Стори взял маму под руку и сопроводил нас в приемную. Там ждала Матрона Бауман. Видимо, чтобы обсудить с врачом, что с нами делать. Она ушла с ним вместе в кабинет и закрыла за собой дверь. В голове у меня все плыло. Мысли перепутались, я плохо помнила, что сказала сама, что сказал он. Разрешил мне остаться, так ведь? Миссис Бауман наверняка бы отказала. Пол ходил ходуном, будто шаткие льдины на Элизиной реке, а ее гонители орали и щелкали бичами за стеной стужи. Мне редко встречались мужчины, которые смотрели на меня по-настоящему. Среди них были мародеры времен войны, которых я, по сути, не видела, только осознавала их присутствие по собственному ужасу. Маленькая, скорчившаяся, спрятанная. Был и папа, мародер, который остался, чтобы потом бросить все, что он оплодотворил и разрушил. Младенчики остались без материнской груди. Куксятся. Животики пучат от коровьего или козьего молока. Мальчики хотя бы вместе. Парнишка недалеко от дома сможет, как подрастет, дойти до нашей хижины на соседнем хребте, посмотреть на ее развалины. Я подумала, скоро ли он забудет истории, которые я ему читала. Игру в лисицу и гусыню, наш стишок про пальчики, свою чудную деревянную чашечку. Ручка вырезана в форме беличьего хвоста, которую я для него приберегла. Он никогда не засыпал ни днем, ни вечером, если не почитать ему «Детей воды». Я придумала шутку из слов Тома. Что такое пчелы и что такое мед? Потому что наш парнишка знал и то, и другое, и произносил шепелявя эти слова. Я ему рассказывала, что он растет, потому что есть жизнь, которой не видно. А всем в нашем мире, видимо, заправляют феи. Вон Том из книги стал же ребенком воды, а теперь хочет быть стрекозой. Сердце нашего парнишки билось совсем рядом с моим, даже когда он пошел. Сколько он жил на свете, я каждый день заворачивала его в шаль и крепко привязывала к себе. Так и бегала по делам. Нас было двое, потом еще близнецы. Если он вспомнит, что кто-то его носил, кормил, говорил ласковые слова, это уже будет что-то. Мама потянулась, взяла мою руку в свою, будто почувствовав, что мне так смутно. Я, удивившись, сжала ее тонкие пальцы. Обручального кольца не было уже, и не помню сколько. «Никакой я тебе не папа, и никогда им не был. Я в жизнь не видал ни тебя, ни твою маму, пока на вас не наткнулся». «Верно, продал его, чтобы наскрести денег на эту новую авантюру». Я прикрыла глаза, подумала про своих поэтов. Дома я читала маме по вечерам, когда его не было, а младшие спали. Ее это явно подбадривало, да и меня утешало. Только я все время боялась, что папа скоро появится или вернется еще засветло, одурев от выпивки. После рождения близнецов я ходила уставшая и читала из книги стихов, которую могла открыть на любой странице. Слова «Душа, что нам дана на срок земной» слышались мне и сейчас. Строка из оды Уильяма Вотсфорда. «Отголоски бессмертия». Там у него в кабинете звучали голоса. Фрамуга над дверью была открыта. Это они проглядели. Я не могла об этом сказать. Вдруг обвинят, что подслушиваю. Не могла пошевелиться. Вдруг поймут, что я запоминаю каждую фразу. Матрона Бауман свои слова приправляла недовольством. Я слышала ее паузы. Она, верно, поджимала губы. «Вы хотите взять на работу эту... мисс Конли? Эту Элизу? Мы о ней ничего не знаем. Кроме того, что она получила некоторое образование», — ответил доктор Стори. «А пациентка, судя по всему, ей полностью доверяет. А много ли мы вообще знаем о младшем персонале? Мужчины и женщины, многие молоды, из Уэстона или соседних городов. Мы не могли начать с увольнений. Мы тут чужие, как вон мистер О'Шей, который здесь оказался на 2 года нас раньше. Он признал, что взял фамилию врача-квакера, который его спас во время войны, Принес от того медицинскую карту и письмо. О, Шей, прекрасный ночной страж. Заранее ничего не предскажешь. Я слышала, как он неспешно вышагивает перед окнами. Миссис Бауманс сидела ближе к двери, на том стуле, где раньше я. Голос ее доносился отчетливо. «Мистер О'Шей превысил свои полномочия», — сказала она. «Выдал им на рассвете две чашки кофе и лепешек, будто мы тут обязаны кормить всех, кто постучится в любой час». Я сделала ему внушение. «Миссис Бауман, 2 с лишним года назад мы, по просьбе моего дяди, вместе приехали из Пенсильвании. Мы напрямую учились у того, кто дал определение понятию «моральное лечение», и я каждый день благодарен за то, что вы здесь». «Но доктор Стори...» О'Шей впустил их по собственной прихоти. Я представила себе, как доктор прервал ее плавным движением руки. «В редких случаях, Матрона Бауман, заслужившие доверие сотрудники имеют право действовать по собственному усмотрению и немедленно нам докладывать». Помните, моим предшественником здесь был важный чиновник из Уэстона, который посидел в тюрьме у юнионистов. Для нас Уэстон, может, всего лишь прогалина в лесу, но это бывший город конфедератов, почти всю войну остававшийся под оккупацией юнионистов. На нашей большой лужайке располагались 2000 пехотинцев. Их белых палаток больше нет, но нам важно заводить дружбу с городскими. Доброта О'Шея, особенно... к благородным дамам, вроде мисс Дженнет, нам на пользу. Более того, я сам ему об этом скажу». «Понятно», — ответила миссис Бауман. «Уверен, это единичный случай, что до мисс Коннелли, ее Элизой звать, да? Мисс Дженнет, это, полагаю, не фамилия, вряд ли уже вспомнит, кто она такая, но, возможно, сможет принять себя нынешнюю. Налицо признаки тяжелой... меланхолии и травмы, но мании и бреда я не вижу. Ей выделена комната на двоих, пусть там и живет, а девочка будет ее личной сиделкой до улучшения ее состояния. Я рассчитываю, что она наступит через несколько недель, если она будет следовать режиму. Я об этом не упоминал и ничего не обещал, но если мисс Коннелли усвоит наши порядки и проявит смекалку, она сможет работать и с другими пациентками, состояние которых схоже с состоянием мисс Дженнет». Я обвела приемную взглядом, дыхание перехватило. «И я надену эту форму, такую чистую, такую...» «Лечить ее придется бесплатно», — сказала миссис Бауман. «Хотя она и благородная. И придется платить еще одно жалование». «Условия я обсудил, миссис Бауман». Молодая дама согласилась работать за еду и крышу над головой, пока самочувствие ее пациентки не улучшится. Если потом она научится ухаживать и за другими пациентками, то вам принимать решение. Я рассчитываю на ваше благоразумие. Голоса смолкли. «Поставьте ее наблюдать за работой одной из лучших молодых сиделок», — сказал доктор Стори. «Из тех, кто ходит за разговорчивыми пациентками, с которыми отмолчаться не выйдет». «Мисс Коннелли лучше освоит наши методы, если будет видеть, как их применяют на практике. Я сказал ей, что выслушаю ваш доклад и проведу с ней беседу у себя в кабинете, чтобы поставить цели на будущее. Мы все решили, миссис Бауман?» Пол заскрипел, она встала со стула. Я услышала, как доктор Стори торопливо прошагал к двери, открыл ее, пробормотал «благодарю» и поспешила поправить выбившуюся прядь у мисс Дженнет. Матрона Бауман выплыла в приемную, подобно судну с тяжелым балластом. «Идемте со мной, Элиза. И с мисс Дженнет, конечно. Нужно обсудить рекомендации доктора Стори». «Медицинский кабинет доктора Стори на 3-м этаже», — сказала миссис Бауман. «Похож на гостиную. Стол из темного дерева, шкафы картотеки. На стенах всюду географические карты в рамках. К низкому медному столику прикручен глобус». Она кивнула, будто ей нравилось нам про это рассказывать. «Глобус? Интересно, а он крутится как мяч?» Кабинет миссис Бауман оказался без всяких прикрас. Стол, перед ним 2 простых стула. за ним закрытые шкафы. «Мы вступили в профессиональные отношения», — начала миссис Бауман. «Меня следует называть Матроной, а вы для сотрудников и пациентов будете сиделкой Коннелли. Прислугу, мужчин и женщин, мы называем санитарами и сиделками, хотя никаких медицинских обязанностей вам исполнять не придется. Обо всем, что связано со здоровьем пациента, надлежит докладывать Матроне, то есть мне, а в мужских палатах — управляющему. Будете содействовать поддержанию порядка в крыле, куда вас назначат. Наблюдать, как разводить пациентов по процедурам, общаться с костеляншей и прачками». Будто свет рассеял тьму. От облегчения навернулись слезы. Миссис Бауман помолчала, потом сурово глянула на меня, на маму. «Пока что, — сказала она, — на вашем попечении только мисс Дженнет. Или как там ее? Я кивнула, как будто соглашаясь, что с мисс Дженнет не все понятно. «А постоянное место вы получите, если сможете себя зарекомендовать. Вам надлежит неотлучно находиться при пациентке, помимо того времени, когда она на процедурах или под иным наблюдением. Будете ежедневно сопровождать ее на предписанные лечебные мероприятия, а также в столовую. В ее комнате есть место для личной сиделки. Дело в том, что к покинувшей нас даме родные, люди большого достатка, приставили отдельную помощницу». Я посмотрела на маму, которая ничем не посрамила своего дорогого платья. Миссис Бауман отвернулась. «Я скажу, чтобы в комнату снова поставили койку и застелили», — добавила она. «Благодарю вас, Матрона», — сказала я. Она открыла на разделявшем нас столе конторскую книгу, нашла список персонала. Я увидела колонки и цифры, разобрать не смогла. Она закрыла книгу и встала, протянула мне стопку одежды. «Здесь два комплекта формы. Вы согласились на испытательном сроке работать без оплаты за еду и кров. Одежда должна быть чистой, отглаженной, чепчик накрахмаленным. Почти все проживающие в лечебнице сиделки размещаются в общих комнатах на верхнем этаже. Чистую форму выдают по средам и субботам, пока вам ее будут приносить в комнату». «Я прямо сейчас и переоденусь, Матрона». «Ваша задача — следить, как мы работаем с пациентами, и поощрять мисс Дженнет к общению. Попрошу вас держаться рядом с одной из сотрудниц, сиделкой Блевинс, и ее пациенткой миссис Косински. В течение нескольких недель у вас будет одинаковый распорядок дня. Миссис Косински разговорчиво и, возможно, склонит мисс Дженнет к общению. Сиделка Блевинс зайдет за вами через час. У вас есть какие-нибудь таланты, мисс Коннелли?» «Я хорошо читаю вслух, умею декламировать стихи или...» «На музыкальном инструменте не играете и не поете?» «Я играю на губной гармошке». «Губная гармошка не инструмент», — сказала она и посмотрела на меня из-под лобья. «Наверное, я смогу петь с другими». «У нас есть общий хор, который поет на службах по воскресеньям, и кружок пения для сотрудников и пациентов. Дважды в неделю проходят концерты, весьма недурные. Ваше участие будет отмечено. У нас читают лекции на занимательные темы. Актеры из города и заезжие труппы дают театральные представления. В нашем большом зале выступают песенные и дискуссионные клубы из местной школы. Некоторым пациентам позволено кататься по территории в экипаже, разумеется, с сопровождением». «Как это приятно», — сказала я. «Я в жизни не ездила в экипаже, хотя и видела их в городе, когда папа брал меня с собой, чтобы помочь загрузить припасы в повозку. Мама наверняка знала, что такое экипажи. У нее ж было много книг, 30 или даже 40, и она не всю жизнь прожила в горах. Она вообще очень многое знала, когда б еще мне могла рассказать. Но после появления папы говорила она все меньше и меньше, а потом прекратила вовсе, даже когда его не было. Миссис Бауман обратилась к маме. мисс Дженнет», — сказала она. «Вам, наверное, тоже понравится кататься в экипаже, но для этого нужно соблюдать режим и сообщать нам о своих желаниях». «Да», — сказала я. «Мисс Дженнет очень довольна тем, что она здесь, в лечебнице, а интересов у нее много». Матрона Бауман сомкнула ладони. «Можете идти», — сказала она. «Полное штатное расписание с суммой окладов. Как представляется, в данный перечень включены все сотрудники, необходимые для функционирования больницы для душевнобольных на 250 пациентов. Любая попытка обеспечивать деятельность заведения меньшими силами может отрицательным образом сказаться на положении как страждущих, так и всех причастных». Доктор Томас Стори Киркбрайт, 1854 год. «Один главный врач — $1500 в год. Меблированная квартира и содержание для семьи. В случае отдельного проживания с семьей — $1000 дополнительно. Один первый заместитель главного врача — содержание и $500 в год. Содержание полагается и всем остальным сотрудникам, а кроме этого — один второй заместитель главного врача – $300 в год. Один управляющий – $500 в год. Одна Матрона – $300 в год. Один старший медбрат – $250 в год. Одна старшая медсестра – $175 в год. Один преподаватель – $200 в год. Одна преподавательница – $150 в год. 16 санитаров – $168 в год. 16 сиделок – $108 в год. Один ночной страж – $168 в год. Одна ночная стражница – $108 в год. Две портнихи – $96 в год. Один огородник – $200 в год. Два младших огородника – $144 в год. Один садовник – $200 в год. Один младший садовник – $144 в год. Один инженер – $240 в год. Два пожарника – $144 в год. Один пекарь – $150 в год. Один плотник – $240 в год. Один кучер – $168 в год. Один разнорабочий – $144 в год. Один повар – $150 в год. Два младших повара – $100 в год. Четыре горничных – $80 в год. Одна молочница – $100 в год. Три прачки – $100 в год. Три гладильщика – $100 в год.